Глава вторая. Первая. На следующее утро радио подтвердило разгром немцев. «Действительно наступает мир», — повторил про себя Анри, садясь за свой стол. «Наконец я могу писать». Он решил, «Я постараюсь непременно писать каждый день. Что именно?» Он не знал и был доволен этим. В другие разы он слишком хорошо все знал. На этот раз он попробует обратиться к читателю непосредственно, как пишут другу, и, возможно, сумеет сказать ему все то, для чего не находилось места в его чересчур выстроенных книгах. Сколько всяких вещей, которые теряются, хотелось бы удержать при помощи слов. Подняв голову, он поглядел в окно на холодное небо. Обидно думать, что утро будет потеряно. Сегодня все казалось таким драгоценным. Чистая бумага, запах спиртного и невыветрившегося табака, арабская музыка, доносившаяся из соседнего кафе. Собор Парижской Богоматери был холоден, под стать небу. Клошар в огромном воротнике из синих петушиных перьев пританцовывал посреди улочки. Две нарядные девицы со смехом смотрели на него. Наступило Рождество, а вместе с тем и разгром немцев. И что-то начиналось вновь. Да, все эти утра и вечера, которые он упустил за минувшие 4 года, за 30 лет, Анри попробует наверстать их. Нельзя сказать всего, пусть так, и все-таки можно попытаться передать истинный вкус своей жизни. У каждой жизни есть вкус, свой собственный, и надо рассказать о нем, иначе не стоит и писать. «Поведать о том, что я любил, что я люблю, о том, кто я есть», — он нарисовал букет. «Так кто же он такой на самом деле? И кого обретет после столь долгого отсутствия? Это трудно изнутри дать себе определение и отвести границы. Он не маньяк от политики, не фанатик письма и не пламенный борец. Скорее, он ничем не отличается от других. Но его это, в общем-то, не смущало». Обычный человек, который искренне поведает о себе, будет говорить от имени всех и для всех. Искренность – это и есть та самобытность, к которой должно стремиться. Единственный наказ самому себе, которому необходимо следовать. Он добавил цветов к своему букету. Быть искренним не так-то просто. Он не собирался исповедоваться. Ну а если роман, значит неизбежна ложь. А, да ладно, там видно будет». Пока же главное не обременять себя проблемами, двигаться наугад, начать с чего придется, хотя бы с садов Эль-Уэда в лунном свете. Бумага была чистой. Следовало воспользоваться этим. «Ты начал свой веселый роман?» — спросила Поль. «Не знаю». «Как это не знаешь? Не знаешь, что ты пишешь?» «Я готовлю себе сюрприз», — со смехом сказал он. Поль пожала плечами, а между тем то была правда. Он не хотел знать. В беспорядке он запечатлевал на бумаге разные моменты своей жизни. Это его страшно занимало, а большего он и не требовал. Вечером, собравшись на встречу с Надин, он с сожалением оставил свою работу. Поль он сказал, что встречается со Скрясиным. За последний год он научился бережно обращаться со своей откровенностью. Самые простые слова «я встречаюсь с Надин» вызвали бы столько вопросов и комментариев, что он предпочел другие, хотя это страшно нелепо – скрывать встречу со столь непривлекательной девушкой, и еще большей нелепостью было назначать ей свидание. Он толкнул дверь красного бара и подошел к столу, где она сидела с Лашомом и Винсаном. «Сегодня без стычек?» «По нулям», – с досадой ответил Винсан. Молодежь набивалась в эту красную кишку не для того, чтобы провести время с товарищами, а скорее для того, чтобы встретить своих противников. Там были представлены все политические группировки. Анри часто заглядывал сюда ненадолго. Ему очень бы хотелось присесть и поболтать. О том, о сём, с Лашомом и Винсаном, посмотреть на окружающих, но Надин сразу же поднялась. «Вы поведете меня ужинать?» «За этим я и пришел». На улице было темно, тротуар покрывала замерзшая грязь. «Что же ему все-таки делать с Надин?» «Куда вы хотите пойти?» — спросил он. «К итальянцу?» «К итальянцу». Она ни в чем ему не перечила. Предоставила выбрать для них столик, как и он. Заказала пепперони и осабука. тушеное мясо на косточке. Со всем, что он говорил, она соглашалась с радостным видом, показавшимся вскоре Анри подозрительным. На самом деле она его не слушала, ела с невозмутимой торопливостью, улыбаясь своей тарелке. Он оборвал разговор, а она, похоже, даже и не заметила этого. Проглотив последний кусок, Надин бесцеремонно вытерла рот и спросила: «А теперь куда вы меня поведете?» «Вы не любите ни джаз, ни танцы?» «Нет». «Можно заглянуть в тропик рака». «Это забавно? А вам известны забавные кабаки?» «В тропике рака можно неплохо поговорить». Она пожала плечами. «Для разговора вполне подойдут скамейки в метро». Ее лицо просияло. «Есть заведения, которые мне очень нравятся, те, где показывают обнаженных дам. Не может быть, вас это забавляет?» «О, да, в турецких банях интереснее, но и в кабаре неплохо». «А вы часом чуточку непорочны?» — со смехом спросил Анри. «Возможно», — сухо ответила она. «Вы хотите предложить что-нибудь получше?» Смотреть на обнаженных женщин в обществе этой взрослой девицы, ни девственницы, ни женщины, трудно вообразить себе что-либо более неуместное. Но ведь Анри взялся развлекать ее, а ему не хватало вдохновения. Они сели у Астарты перед ведерком с шампанским. В зале было еще пусто, возле бара болтали танцовщицы. Надин долго разглядывала их. «Если бы я была мужчиной каждый вечер, я приводила бы другую женщину». «Каждый вечер другая женщина. Под конец все сведется к одной и той же». «Ничего подобного. Взять хотя бы маленькую брюнетку и вон ту рыжую с такими хорошенькими накладными грудями. Под своими платьями они ничуть не похожи». Опершись подбородком на ладонь, Надин взглянула на Анри. «Женщины вас не интересуют?» «Не таким образом. А каким?» «Ну, я люблю смотреть на них, если они красивы, танцевать с ними или беседовать». «Для беседы больше подходят мужчины», — заявила Надин. Ее взгляд стал подозрительным. «А вообще-то, почему вы меня пригласили? Я некрасива, танцую плохо, да и говорю не очень хорошо». Он улыбнулся. «Вы не помните. Вы упрекали меня, что я никогда вас не приглашаю». «Каждый раз, когда вас упрекают в том, чего вы не делаете, вы это делаете?» «А почему вы приняли мое приглашение?» — спросил Анри. Она бросила на него столь простодушно вызывающий взгляд, что он смутился. Неужели правда, как уверяет Поль, что, завидев мужчину, Надин готова сразу предложить ему себя? «Ни от чего не следует отказываться», — сказала она поучительным тоном. Какое-то время Надин молча пила свое шампанское, потом разговор кое-как возобновился, но иногда Надин многозначительно умолкала, пристально глядя на Анри, и при этом лицо ее выражало недоуменный упрек. «Не могу же я пойти с ней», — думал он. Не так уж она ему нравилась. Анри слишком хорошо ее знал. Это было чересчур просто. К тому же его бы это стесняло из-за Дюбрея. Он пытался заполнить паузы, но она дважды нарочито зевала. Для него тоже время тянулось медленно. Несколько пар танцевали, в особенности американцы с наемными танцовщицами, и еще одна, две лжесупружеские пары из провинции. Анри решил уйти, как только танцовщицы покажут свой номер, и почувствовал облегчение, когда они, наконец, появились. Их было шесть в покрытых блестками лифчиках и трусиках, в цилиндрах цветов французского и американского флагов. Они танцевали ни хорошо, ни плохо и были не слишком уродливы. Неинтересное зрелище не располагало к веселью, так почему у Надин был такой радостный вид? Когда девушки расстегнули лифчики, обнажив свои парафинированные груди, она украдкой бросила взгляд на Анри. «Которая вам больше нравится?» «Все одинаковы». «Блондинка слева, вы не находите, что у нее прелестный маленький пупок и очень грустная физиономия?» Надин умолкла. Она рассматривала женщину взглядом немного присыщенного знатока. Когда они, пятясь, ушли, размахивая трусиками в одной руке, а другой, прикрывая трехцветным цилиндром причинное место, Надин спросила, что важнее, иметь хорошенькую мордашку или быть хорошо сложенной? «Это зависит от разных обстоятельств». «От каких?» «От общего целого, а также от вкусов». «Какой оценки я заслуживаю в общем и на ваш вкус?» Он смерил ее взглядом. «Я скажу вам это года через 3-4. Вы еще не сформировались окончательно». «Окончательного ничего не бывает до самой смерти», — сердито сказала она. Ее взгляд блуждал по залу и остановился на танцовщице в черном платьице с грустным лицом, которая подошла и села у стойки. «У нее и правда печальный вид. Вы должны пригласить ее танцевать». «Вряд ли ее это сильно развеселит». «Ее подружки с кавалерами, а она вроде осталась на бабах». «Пригласите же ее. Ну что вам стоит?» — попросила Надин с внезапной горячностью. Голос ее смягчился, стал умоляющим. «Всего-то один раз». «Если вам так хочется», — сказал Анри. Блондинка без восторга последовала за ним на площадку. Она была обыкновенной дурочкой, и он никак не мог понять, почему Надин интересуется ею. По правде говоря, капризы Надин начали надоедать ему. Когда он, вернувшись, подсел к ней, она задумчиво созерцала два наполненных ею бокала шампанского. «Вы очень милы», — сказала она, глядя на него влюбленными глазами, и вдруг улыбнулась. «Вы бываете смешным, когда выпьете?» «Когда выпью, я кажусь себе очень смешным». «А другие, что они об этом думают?» «Когда я пьян, мне все равно, что думают другие», — она показала на бутылку. «Напейтесь. С шампанским я далеко не уеду». «Сколько бокалов вы можете выпить, не опьянев?» «Много». «Больше трех, конечно». Она взглянула на него с недоверием. «Хотелось бы посмотреть на это. Вы выпьете залпом два бокала, и с вами ничего не будет?» «Решительно ничего. Тогда попробуйте. Зачем?» «Люди всегда хвастают. Надо ставить их на место». «После этого вы попросите меня пройтись на голове?» — спросил Анри. «После вы можете пойти спать. Пейте один за другим». Он выпил один бокал и почувствовал удар под ложечкой. Она сунула ему в руку второй бокал. Договорились один за другим. Он выпил второй бокал. Проснулся он в кровати, голый, рядом с обнаженной женщиной, которая трясла его, схватив за волосы. «Кто это?» «Надин, просыпайся, уже поздно». Он открыл глаза и увидел при электрическом свете незнакомую комнату. Гостиничный номер. Вспомнил регистратуру, лестницу. До этого он выпил шампанского, страшно болела голова. «Что произошло?» «Я не понимаю». «Твое шампанское, оно было разбавлено коньяком», — с громким смехом сказала Надин. «Ты вбухала коньяк в шампанское?» «Немного. Таким трюком я часто пользуюсь с американцами, когда мне надо, чтобы они напились». Она улыбнулась. «Это был единственный способ заполучить тебя». «И что заполучила?» «Хм, если можно так выразиться», — он потрогал голову. «Я ничего не помню». «Ой, вспоминать нечего». Она спрыгнула с кровати, достала из сумочки расческу и обнаженная начала причесываться перед зеркальным шкафом. Какое юное у нее тело! Неужели он и правда прижимал к себе этот тонкий стан с округлыми плечами и изящной грудью? Она поймала его взгляд. «Не смотри на меня так». Схватив комбинацию, она поспешно натянула ее. «Ты очень красива». «Не говори глупостей», — надменным тоном сказала она. «Зачем ты одеваешься? Иди ко мне». Она покачала головой, и он спросил с некоторым беспокойством. «Ты чем-то недовольна? Знаешь, я был пьян». Она подошла к кровати и поцеловала Анри в щеку. «Ты был очень мил. Но я не люблю начинать все заново», — добавила она, отходя, во всяком случае, в тот же день. «Какая досада, совсем ничего не помнить». Она натягивала носки, и он почувствовал смущение, лежа голый под простыней. «Я встаю, отвернись». «Ты хочешь, чтобы я отвернулась?» «Пожалуйста». Она встала в угол, носом к стене, руки за спину, словно наказанная школьница, и тут же спросила насмешливым тоном. «Этого недостаточно?» «Достаточно», — ответил он, застегивая ремень брюк. Она с критическим видом смотрела на него. «Да чего же ты мудреный? Я?» «Устраиваешь трудности, чтобы лечь в постели, встать с нее?» «Ну и наградила ты меня головной болью», — сказал Анри. Он сожалел, что она не захотела начать все заново. У нее было красивое тело, и сама она была занятной девчонкой. Когда они сели перед двумя чашками суррогата кофе в маленьком бистро, просыпавшимся по соседству с Монпарнасским вокзалом, он весело спросил: «А все-таки почему тебе так хотелось переспать со мной?» «Чтобы познакомиться поближе. Ты всегда так знакомишься?» «Когда спишь с кем-нибудь, это разбивает лед. Теперь нам вместе гораздо лучше, чем раньше, правда?» «Лед сломан», — со смехом сказал Анри. «Но почему тебе хотелось познакомиться со мной поближе?» «Я хотела понравиться тебе. Ты мне очень нравишься». Она посмотрела на него с лукавым и вместе с тем смущенным видом. «Я хочу настолько понравиться тебе, чтобы ты взял меня в Португалию». «Ах, вот оно что!» — он положил ладонь на руку Надин. «Я же тебе говорил, что это невозможно. Из-за Поль? Но раз она не едет с тобой, почему бы не поехать мне?» «Потому что это сделает ее очень несчастной. Не говори ей. Это будет крупная ложь», — он улыбнулся. «Тем более, что она все равно узнает. Значит, чтобы не огорчать ее, ты лишаешь меня того, чего мне очень хочется. А тебе действительно очень этого хочется? Страна, где есть солнце и что поесть. Да я бы душу продала, чтобы туда поехать. Ты голодала во время войны? Еще как. Заметь, что мама в этом отношении творила чудеса. Она отмахивала по 8-10 километров на велосипеде, чтобы привезти нам кило грибов или кусок тухлятины, но все равно я чуть с ума не сошла, когда первый американец отдал мне свой ящик с пайками». «И потому ты так полюбила американцев?» «Да, и потом вначале они меня забавляли», — Надин пожала плечами. «Теперь они слишком организованные, и это уже не смешно». Париж снова стал мрачным. Она посмотрела на Анри с умоляющим видом. «Возьми меня с собой». Ему очень хотелось бы доставить ей удовольствие, подарить кому-то истинное счастье, до чего утешительно. Но как заставить примириться с этим Поль? «Тебе уже случалось заводить романы», — сказала Надин. «И Поль пережила это. Кто тебе сказал?» Надин засмеялась с заговорщицким видом. «Когда женщина рассказывает о своей любви другой женщине, она не скупится на откровения». Да, Анри признавался Поль в своих изменах, которые она великодушно прощала. Теперь же трудность заключалась в том, что любое объяснение неизбежно заставит его либо увязнуть во лжи, которой он не желал больше, либо безжалостно потребовать свободы, а на это у него не хватало мужества. «Месяц путешествия — это другое дело», — прошептал он. «Но после возвращения мы расстанемся. Я не хочу отнимать тебя у Поль». Надин дерзко рассмеялась. «Я только хочу прогуляться, вот и все». Анри заколебался. «Разгуливать по незнакомым улицам, сидеть на террасах, кафе с женщиной, которая будет смеяться ему в лицо, обретать вечерами в комнате гостиницы ее молодое горячее тело, да, это было соблазнительно». И раз уж он решил покончить с Поль, что он выиграет, выжидая? Время ничего не уладит. Напротив, послушай, — сказал он, — я ничего не могу обещать тебе. Запомни хорошенько, что это не обещание, но я попробую поговорить с Поль, и если мне покажется возможным взять тебя с собой, что ж, я согласен».